Лишь одно у меня стремление, больше, Боже, тебя любить. Пред тобою ходить смиренье, твое славное имя чтить. Лишь одно, мой Господь, жить с тобой для тебя. Лишь одно, у меня умереть на земле для тебя, мой Бог. Лишь одно у меня стремление, всей душою тебя познать. Чтоб твое на земле мученье мне во всей полноте познать. Лишь одно, мой Господь, жить с тобой для тебя. Лишь одно, у меня умереть на земле для тебя, мой Бог. Лишь одно у меня стремление возвещать о тебе, мой Бог, бедным душам о рабстве тления, чтобы их оживить ты мог. Лишь одно, мой Господь, жить с тобой для тебя. Лишь одно, у меня умереть на земле для тебя, мой Бог. Лишь одно у меня стремление за тобою во след идти. Пусть меня окружают с презрением, но я знаю, ты помощь пути. Лишь одно, мой Господь, жить с тобой для тебя. Лишь одно, у меня умереть на земле для тебя, мой Бог.